Интерлюдия вторая. Я сидел в гостиной на кресле, пил травяной чай с малиновым вареньем. Персик же лежал на окне и наблюдал за птичками, поющими на деревьях. Его хвост нервно подрагивал в такт птичьим трелям за окном. И должен вам сказать, что под определенным углом на свете солнца периодически у моего питомца действительно вместо одного хвоста проступали три. Последнее обстоятельство наводило на некоторые мысли. Из раздумий меня вырвал обеспокоенный крик жены. «Клемент! Клемент! Беги скорее сюда!» Нет, я, конечно, не побежал, а мерно пошел на зов. Когда я появился в гостевом зале, Герда завороженно смотрела на телевизор. «Показывают торговый центр. Ну...» Супруга на миг замялась, вспоминая название. «Тот, куда тебя вызывал Сойкин». Я перевел взгляд на экран, на котором виднелся логотип программы «Имперский вестник». От торгового центра почти ничего не осталось. Стены, как и кровля, выгорели до дыр. С внутренними перекрытиями дело обстояло еще хуже. Но диктор вещал совсем о другом. «Впервые за 637 лет в нашем городе появились ангелы!» На лице диктора читался нескрываемый восторг. Пять крылатых созданий кружили вокруг торгового центра «Боярин» целых 32 минуты. Конечно, бывшего торгового центра. Но это сейчас не важно, а важно то, что ангелы — не миф и не выдумка предков. Дальше я не слушал. Мне передалось беспокойство вселенца и... страх? Я не смог толком разобрать его чувства. Саргараил заговорил первым. «Мои братья ищут меня». «Может быть, нас?» — мысленно уточнил я. «Мне опасно проявлять себя, используя твою благодать». Проигнорировал мой вопрос, продолжил крылатый квартирант. «Но пока не время встречаться с ними». Ну что ж, у каждого есть свои секреты. Продолжение следует.